Глава шестая. Шаманкина могила. Тихое кошачье мяуканье, раздавшееся под его окном ближе к полуночи, казалось столь натуральным, что он в первый момент подумал о том, чтобы кинуть за окно чем-нибудь бесполезным в хозяйстве. Потом сообразил, спохватился, тихонько приоткрыл заранее смазанную раму и ногами вперед прыгнул из темной комнаты в лунную ночь, придержав на боку кобуру с маузером, экспроприированным у Семена, оглянулся. Увидев в глубокой тени меж двух строений темный силуэт, направился туда. Таня проворно втянула его за рукав в этот узкий проход, и он тут же притаился. По залитой лунным светом улице неспешно проехали двое верховых в форменных гимнастерках с винтовками через плечо. Конно-полицейская стража, надо признать, добросовестно выполняла свои обязанности. «Поехали к восточной окраине», — прошептала ему на ухо Таня. «Теперь долго не вернуться. Оттуда станут возвращаться другой дорогой. Значит, решились все-таки». «Русскому офицеру уставом предписано покойников не бояться», — ответил Бестужев таким же шепотом, старательно притворившись перед самим собой, что губами ее ушко он коснулся чисто случайно, заботясь о конспирации. «Ну, посмотрим. Пойдемте». «Пешком? Ну, не коней же посреди ночи выводить. Я бы шуму наделала». Она уверенно направилась по хорошо различимой тропинке куда-то между домами, ни разу не оглянулась, и Бестужев быстро направился следом. Легкость в движениях и пустота в мыслях были необычайными, словно во сне. Поселок Шаролинский, град столица Золотого Короля, безмятежно спал. Не горело ни одно окно, и не нужно было особенно напрягать фантазию, чтобы представить, что на свете они сейчас одни, а все остальное человечество неведомо куда провалилось. Они перешли узенькую шумную речушку по узкому, но добротному мостику, снабженному даже перилами из плах. И дальше начинались места совершенно дикие. Тропинка ныряла в чащобу. Тайга бесшумно и неожиданно сомкнулась вокруг них, как вода над головой ныряльщика. Серебристый лунный свет сообщал окружающему такую необычность и загадочность, что в сердце боролись самые непонятные чувства, а в голову лезли всякие глупости. Отчего-то подумалось, что происходящее — идеальная ситуация для засады. Прыгнет на спину из-за дерева кто-то решительный, и ни одна собака не отыщет более ротмистра Бестужева, бывшего кавалериста и нынешнего жандарма, кавалера нескольких российских орденов и одного австрийского, уверенно делавшего карьеру в столичной охране. Покосившись на Таню, он устыдился этих мыслей. Истолковав его взгляд по-своему, она усмехнулась. «Ну как, пока не страшно? Только не надо мне опять напоминать про ваше славное кавалерийское прошлое. Тут совсем другое, тут тайга. Шибир, как и народцы говорят. Кажется, отсюда и само название Сибири пошло. Не страшно?» «Нет», — сказал Бестужев, — «я бы сказал, несколько необычно, не похоже на все места, где я бывал прежде». Что-то крикнуло справа, длинно, пронзительно, скрипуче, и он поневоле вздрогнул. «Это птица», — фыркнула Таня, — «стрелять не вздумайте». «А если медведь?» «Ну и подумаешь, медведь, невидаль какая, медведи сейчас сытые, а потому благостные, как упившийся становой пристав». «Мы его все равно не заметим. Он на мягких лапах ходит тихонечко, а вот он нас заранее услышит и уйдет с дороги». Она говорила серьезно, но Бестужев все равно на всякий случай передвинул тяжелую деревянную кобуру чуть вперед, чтобы палату Журки не помешало при нужде выхватить пистолет мгновенно. Близкие и далекие, тихие, громкие ночные крики звучали часто, и он заставил себя не вздрагивать от неожиданности, глядя, как спокойно и уверенно шагает Таня.